Глава 17. Каждый вечер я умирал, и каждый вечер я рождался заново, воскресая. Но если ты не знаешь, чего ты хочешь, то в конечном итоге ты умрешь в куче того, чего не хотел. Every evening I died, and every evening I was born again. Resurrected. If you don't know what you want, you end up with a lot you don't. Fight Club. Бойцовский клуб. Через две недели наш трек «Отель Калифорния» стал лидером ротации радиостанции KKJ, самой популярной рок-станции во Фресно. И прямо сейчас он звучал из всех радиоприемников и колонок. На данный момент трек нашей группы собрал аудиторию более 1 миллиона человек и продолжал стремительно расти. Для увеличения шансов на попадание в ротации других радиостанций я нанял радиопромоутера Сидни Росса, у которого есть связи с другими радиостанциями и их персоналом. Поэтому мы с нетерпением ждали появления нашего сингла в чартах и других радиостанций. Но нам было необходимо развивать и поддерживать свою начавшую расти популярность и регулярно выпускать качественные релизы. Для нас, как для начинающих музыкантов, это особенно важно. Также это нужно, чтобы растущее внимание аудитории к нашей группе не стало угасать. Поэтому мы репетировали, оттачивая до того эталона, который я помнил из моего прошлого будущего, новый трек, рок-балладу американской рок-группы «Металлика», остальное неважно. Все чаще наши репетиции продолжались целый день и заканчивались поздно и под вечер. Уставшие с надсаженными голосами, наспех перекусив, мы разбредались по своим комнатам и валились спать. Мои родители уже закрывали глаза на то, что Эшли ночевала у меня в комнате, а Дженнифер оставалась ночевать в комнате Бекки. После секса сил почти не оставалось, и мы с Эшли засыпали в объятиях друг друга, обвивая шеи и обнаженные тела руками и укутавшись простыней, со стороны напоминая кокон тутового шелкопряда. Наш радиопромоутер Сидни Росс в беседе со мной попросил меня подумать о клипе на сингл «Отель Калифорния», хотя и предупредил, что это очень затратное по силам и посредствам мероприятие, которое может не окупиться по вложениям. «Поэтому выпускать клип стоит тогда, когда это будет нам по карману», — продолжил он. «Если вы определили для себя, что клип — это для вас супер важно и по деньгам потянете, я могу свести вас с нужными людьми. Имеет смысл выпустить клип вместе с релизом вашего сингла. В этом случае клип, как визуальное дополнение, поможет в продвижении трека и усилит впечатление от него». Я не мог с ним не согласиться. Все-таки он профессионал и давно работает в этом бизнесе. Сумму, необходимую для съемки клипа, который озвучил Сидни Росс, я еще найду, но мне пора уже было думать о легализации золотых монет Патрика Дюна. В общем, мне ничего не оставалось, кроме как довериться Россу и согласиться на встречу с его другом, режиссером телевидения. Тем более, что это был никто иной, как Пэрис Баркли, который в будущем снимет более 150 эпизодов для таких сериалов, как «Полиция Нью-Йорка», «Скорая помощь», «CSI. Место преступления», «Остаться в живых», «Доктор Хаус», «Закон и порядок», «Менталист», «Морская полиция», «Лос-Анджелес» и многих других. В 2011-2014 годах Баркли будет исполнительным продюсером и главным режиссером самого высокорейтингового сериала «Сыны анархии» канала FX. Хотя сейчас об этом никто не знал, кроме меня и Алисы, которая извлекла эту информацию из глубин моей прошлой и будущей памяти. Примечание. FX – американский кабельный телеканал, принадлежащий медиахолдингу The Walt Disney Company. Когда я рассказывал девчонкам о том, что на наш сингл «Отель Калифорния» будет сниматься клип, девочки от восторга, образно говоря, писали кипятком, обжигая свои коленки. Мы решили отметить предстоящее событие и закатили вечеринку. Я позвонил Джеймсу, который немедленно приехал на своей машине. Мы с ним ездили в ближайший супермаркет и закупили все необходимое. На обратном пути по просьбе Джеймса проехали через дом Джеймса, прихватив его сестру, которая давно просила своего брата провести ее на репетицию нашей группы. Я, конечно же, знал, что у Джеймса есть сестра, которая учится в средней школе, но как она выглядит, я не помнил от слова «совсем». И сейчас я с интересом рассматривал подходившую к машине худенькую девочку-подростка, ростом чуть выше среднего, с большими удлиненными зеленовато-серыми глазами на бледно-смуглом лице. Груди у нее почти не было, и выпирающие соски под футболкой указывали на отсутствие лифчика. Но, видимо, это обстоятельство ее нисколько не смущало. Она была в мини-юбке по моде 70-х, которая нисколько не скрывала ее стройные загорелые ноги, про которые в мое время было принято говорить «ноги от ушей». Улыбнувшись своей очаровательной белозубой улыбкой, она просто и, как мне показалось по-дружески, поприветствовала меня. «Привет, Майкл!» «Привет, Трейси!» – неожиданно вырвалось у меня. Хотя до того, как она меня поприветствовала, я мучительно пытался вспомнить ее имя. Уже сидя в машине Джеймса по дороге к нашему дому, я вспомнил, что частенько видел ее в школе, и она всегда приветливо улыбалась мне, как старому знакомому. Выяснилось также, что Трейси с 5 лет занимается танцами, и в ее копилке наград имеется самая престижная награда в области танца TDA – The Dance Awards – за победу в одном из самых сложных национальных танцевальных конкурсов в США для молодых танцоров, начинающих свою карьеру, который ежегодно проводится в Лас-Вегасе и Орландо. На этом конкурсе награждаются танцоры в возрасте от 5 до 19 лет за выдающиеся достижения в танце. Когда мы подъехали к дому, то увидели Ричи с Энди, которые в неуверенности мялись перед домом, не решаясь войти. Ричи я вызвонил перед тем, как мы с Джеймсом отправились в супермаркет, и попросил прихватить с собой его спарринг-партнера Энди. С этими парнями мы давно сдружились и провели не один тренировочный бой в боксерском зале. Увидев нас, они искренне обрадовались и, подойдя к машине, поприветствовали нас с Джеймсом. Джеймс познакомил их с Трейси, и, расхватав пакеты, мы веселой толпой ввалились в наш дом, чем вызвали удивление и бурный восторг у девчонок, скучавших здесь. Тут же началась веселая суета. Девочки разбирали пакеты и готовили закуски, а мы же с пацанами вышли на задний двор и занялись мангалом. Джеймс всех удивил, заявив, что мясом будет заниматься он, так как такое ответственное дело он не может доверить никому из нас. Мы помогли ему подготовить угли, и Джеймс приступил к приготовлению стейков. Мы с Ричи и Энди быстро установили раскладной стол, на который девочки стали расставлять разнообразную закуску. Это были крекеры, гуакамоле с сальсой, картошка фри, наггетсы из разных сортов мяса, чипсы, попкорн и хот-доги. Из десертов был порезанный на куски американский пирог с яблоками, пудинг и желе. Девушки потягивали свое любимое вино, а мы, распечатав сикс-пак, блок из 6 бутылок пива, пили пиво. Когда выставили на улицу колонки, Бетти включила музыку. Девочки тут же организовали импровизированный танцпол, и наша вечеринка понемногу начала набирать обороты. Звучал уже 3-й медляк, Ричи танцевал с Дженнифер, а Энди, к неудовольствию Джеймса, который все еще колдовал у мангала, вновь пригласил Бекки. Мы танцевали с Эшли, и только Трейси скромно танцевала одна. Эшли сжалилась над бедной девочкой и попросила меня, чтобы я пригласил Трейси на танец. Сама она отошла к столику с закусками и взяла стакан с вином. Играл медляк группы Deep Purple «Soldier of Fortune», альбом «Stormbringer». Я часто рассказывал тебе истории о том, как я жил жизнью бродяги, ожидая того дня, когда я возьму тебя за руку и спою тебе песни, тогда, может быть, ты скажешь: «Возьми меня, люби меня». И я, конечно, останусь. Подойдя к Трейси, я улыбнулся ей и пригласил ее на танец. Трейси благодарно улыбнулась мне в ответ и положила мне руки на плечи. Она танцевала с грацией, поразившей меня. Куда делась та угловатая девочка-подросток, которую я только что пригласил на танец? Это была гибкая и грациозная пантера, вышедшая на охоту. В ее больших, удлиненных, зеленовато-серых глазах было столько страсти, что каждый ее взгляд, небрежно брошенный из-под длинных густых ресниц, попадал мне прямо в сердце, заставлял меня гореть изнутри и сдерживаться, чтоб не выдать свое желание поцеловать ее прямо здесь и сейчас. Наконец медляк закончился, и я, облегченно выдохнув, хотел проводить ее до столика. Но тут вновь заиграла музыка, и я почувствовал, что Трейси остановилась и тянет меня за руку на танцпол. Оглянувшись, я увидел ее умоляющий взгляд, в котором яркими звездочками сверкнули лукавые искорки. «Ну ладно, девочка, давай поиграем». И я сделал шаг ей навстречу. Звучал трек «Саймон и Гарфанкел», «Полет Кондора». «Саймон и Гарфанкел, Эль Кондор Паза». Первая мысль, которая у меня пробелькнула в голове, когда я услышал знакомые звуки флейты: «Боже, как под такую музыку можно танцевать?» Трейси тоже растерялась, не понимая, в каком стиле можно танцевать под эту музыку. Но было уже поздно, мы стояли посреди нашего стихийного танцпола, а рядом топтались наши парочки. Ричи с Дженнифер и Энди с Бекки и с любопытством посматривали в нашу сторону. И тут меня осенило. А почему бы не попробовать танцевать бачату? Техника бачаты проста. 4 приставных шага с акцентом на последний. В момент акцента происходит движение тазом по спирали, в направлении наверх-вперед и обратно-назад-вниз. При этом перенос веса на носок отсутствует. Основное положение в танце – это закрытая позиция и тесный контакт с партнершей. Точки контроля партнерши две. Внутренняя часть таза партнерши плотно контактирует с правой ногой партнера и кисть партнера, находящаяся в районе поясничного отдела, которая контролирует и направляет партнершу. Главная цель в танце – это тесный контакт с партнершей. Довольно часто используются боковые проходы, проводки партнерши из стороны в сторону и различные поддержки. Подойдя к Трейси, я показал ей в движении 4 приставных шага с акцентом на последний и вкратце объяснил ей основные правила, а также показал, как мы будем контактировать с ней в танце. Трейси, только не расслабляй руку, которую я буду держать своей рукой. Держи рамку, это позволит тебе понять, куда я тебя буду направлять в танце. Трейси согласно кивнула, пытаясь понять, как это будет выглядеть со стороны. Когда мы только начали танцевать, я считал ей вслух до 4, чтобы она не сбивалась с ритма. Раз, два, три, точка. Раз, два, три, точка. Но буквально через минуту Трейси поймала ритм, и счет ей больше не понадобился. Движения ее обнаженных бедер становились все более раскрепощенными и плавными. Наш контакт в танце становился плотнее, и я почувствовал возбуждение и нешуточную эрекцию. Этого еще не хватало, раздраженно подумал я, и постарался быстро переключить свое внимание на технику танца. Трейси тоже почувствовала мое возбуждение и стала еще плотнее прижиматься ко мне в танце. Улыбка не сходила с ее полуоткрытых губ, а взгляд ее стал озорным и игривым. Я же как мог сопротивлялся ее провокациям, переводя ее движение в проводку, боковые проходы и поддержки. Тем не менее, наш танец, благодаря покошачьи гибким и каким-то обволакивающим движениям Трейси, которая все время пыталась перехватить инициативу в танце и перейти на более плотный контакт с партнером, получился нарочито чувственным. Вряд ли здесь и раньше видели такие танцы. Музыка уже заканчивалась, когда до нас с Трейси донесся запах горелого мяса. Мы разом остановились и одновременно посмотрели в сторону мангала. Джеймс стоял и смотрел на нас с Трейси с открытым от удивления ртом, а за его спиной на мангале дымились обуглившиеся стейки. «Джеймс, твою мать!» — крикнул я. «У тебя же стейки сгорели!» Джеймс оглянулся на мангал и засуетился, пытаясь перевернуть сгоревшие стейки. Но было поздно, они были уже безнадежно испорчены. Посмотрев в сторону танцпола, я увидел, что ребята стояли и смотрели на нас с Трейси с восхищением. Дженнифер же ревниво смотрела на Трейси и нервно покусывала кончики своих волос. И только Бекки делала страшные глаза и незаметно показывала мне кулак. Оглянувшись в сторону, где сидела Эшли, я наткнулся на такой взгляд, которым за секунду можно было бы вскипятить ведро холодной воды. Быстро поблагодарив Трейси за танец, я подошел к Эшли и попытался ее поцеловать, но она отвернулась, встала и быстро пошла в дом. Мысленно ругнувшись, я направился за ней. Когда я догнал ее в гостиной и, схватив за руку, развернул к себе, в ее глазах стояли слезы. «Эшли, я тебя обидел?» — глядя ей прямо в глаза, спросил я. Вместо ответа Эшли обняла меня и, прижавшись ко мне, тихо спросила, не поднимая на меня глаз. «Майкл, что это было?» Обняв Эшли и ласково поглаживая ее по волосам, я прошептал ей на ушко. «Это был всего лишь танец. Он называется бачата. Насколько я знаю, это танец родом с острова Гаити. В остальной Америке этот танец пока не очень известен». Она подняла на меня заплаканные глаза и твердо произнесла: «Пообещай мне, что ты научишь меня этому танцу и будешь танцевать ее только со мной». «Обещаю», — ответил я, вытирая ей слезы. Через несколько минут мы с Эшли вернулись к нашей компании, и вечеринка продолжилась. Эшли ни на минуту не выпускала мою руку из своей и ревностно контролировала каждый мой взгляд. Закончилась вечеринка поздно. Ричи пошел провожать Дженнифер, Джеймс со своей сестрой Трейси, попрощавшись со всеми, уехали домой на его машине, а Бекки с Энди еще долго сидели вдвоем у бассейна и целовались, пока не пришли наши родители и не позвали ее в дом. Мы же с Эшли не стали терять время, быстро поднялись в мою комнату и занялись любовью. В эту ночь Эшли была особенно страстной и ненасытной и успокоилась только под утро, по привычке обняв меня своими руками и уснув у меня на груди. Я же никак не мог уснуть. Глядя Эшли по волосам, я слушал ее ровное дыхание и смотрел в окно на начавшее сереть предутреннее небо. Вновь вспоминал наш танец с Трейси, и от этих воспоминаний белоснежная простынь, которой мы укрылись с Эшли, измятая от наших упражнений, В утреннем свете, напоминавшее заснеженный горный пейзаж с высоты птичьего полета, вздыбилось у меня в районе паха, как пик коммунизма в горах Памира.